Прошло 2 дня, как умерла Нелли. Заупокойная служба кончилась. Склеп замурован, плита легла на место. И в эти полные спокойствия минуты пронизывает только одна мысль. Мысль о бессмертии. Рассеялись прахом все суетные страхи и надежды, когда все разошлись и оставили девочку наедине с Богом. Весь следующий день старик пробыл в церкви до позднего вечера. В последний раз он ушел из дому теплым весенним днем и не вернулся в обычный час. Его пошли искать. Он лежал мертвый на каменной надгробной плите. Его положили возле той, кого он так любил. И в этой церкви, что часто слышала их молитвы, старик и девочка покоились теперь вечным сном рядом друг с другом. Кит вернулся домой. Детвора часто собиралась вокруг него и одолевала просьбами рассказать о доброй мисс Нелли. Нелли ушла на небеса. Если мы будем творить добро, то встретимся с ней и узнаем ее.